Дорогие друзья, молодежь, сейчас мы слушали проповедь о страхе Божьем, а я хочу говорить о любви. Вообще слово «любовь», она имеет несколько значений. Ну, такой русский язык, вот в отличие даже от греческого, в греческом языке, я думаю, это вам мысль знакомая. Слово «любовь» в греческом языке – три разных слова. А на русском все одно слово «люблю». Ну, допустим, скажите, это одно и то же или нет? Если я скажу, ну, чтобы понять, в каком смысле употребляется это слово, нужно еще одно слово добавить, тогда понять не будет. Допустим, «люблю маму» или «люблю колбасу». Есть разница или нет? В слове «люблю» есть разница? Большая разница. А в русском языке звучание одно – «люблю». Но это разные вещи. О какой любви я хочу говорить? О любви между двух людей противоположного пола, то есть юноши и девицы. То есть я сейчас буду говорить не о любви Божьей, не о любви к родителям, не о любви к колбасе. Я буду говорить о любви между юношей и девицей. Но прежде у меня есть вопрос, на который вы ответите поднятием руки. Я попрошу поднять руку, кто здесь присутствует, братья холостые и сестры незамужние. Поднимите руку. Ага. Не все, значит, да? Хотя объявляли, что сегодня для молодежи беседа. Вообще желательно, ну, выполнять, наверное, да? Как, где брат Виталий ушел? Желательно, конечно, придерживаться объявлением. Ну ладно, теперь мы ничего изменить уже менять не будем. Но беседа будет целенаправлена для молодежи, для несемейных. В основании наших рассуждений я прочитаю из книги Екклесиаста, 3 глава, с 8 стиха, всего два слова. Екклесиаста, 3 глава, 8 стих. Время любить. Ну, а в начале главы, или начинается глава, такими словами, всему свое время. И в 8 стихе сказано, время любить. Вообще-то в молодежном возрасте эта тема приятная. Отвечать на вопросы по этой теме, ну, далеко не все согласны. Почему? Ну, смущаются. Это тоже можно понять. А слушать на эту тему всем приятно. И я скажу почему. Когда рождаются дети маленькие, ну, новорожденные, у него зубы есть или нет? Но они потом вырастут. Почему вырастут? Потому что корни заложены. Придет время, как здесь начинается 3 глава Екклесиаста, да, всему свое время. И зубы вырастают. Конечно, когда они вырастают прежде времени, то больше всего от этого мама страдает. Хорошо, когда своевременно вырастают зубы. Так, точно, и любовь. Ну, о какой любви, я уже сказал, мы будем говорить. Мы будем говорить о любви между юношей и девицей. И эта любовь, она должна расцвести в свое время, не раньше, ну и не позже. Потому что всему свое время. Но мы по ходу беседы поговорим еще, а какое же это время, да? Есть, когда дети растут, период такой, когда... Ну, в школе всегда садят девочку с мальчиком. Почему? Потому что если посадить два мальчика, будут баловаться. Посадить две девочки, весь урок проговорят. И поэтому в педагогике такой прием придумали. Садить девочку с мальчиком, а они не дружат и не разговаривают. И все. И так удобно дисциплину сохранять. Но наступает такой период, когда им уже начинает нравиться сидеть вместе. И за их не рассадишь. И нравится мальчикам сидеть с девочками, а девочкам сидеть с мальчиками. Что это происходит? Приближается время. Время любить. И поэтому им нравятся теперь уже девочки с мальчиками. Я помню и в своей жизни этот период, когда мальчики гонят девочек, не хотят играться с ними, прогоняют от себя. Девочки, если машинки трогают мальчиков, они жалуются, что она лезет. Вот за мальчишками только ей бы бегать, а там этой подруге 5 лет, может быть, только она еще мало соображает. Ну, а чуть постарше мальчики прогоняют ее от себя. Ну, наступит время, когда их не разгонишь. Им и одному, и другому нравится быть вместе. Время. Вообще, Господь учредил брак, то есть, чтобы в определенное время женились и выходили замуж. И это не выдумки человека, это Бог определил. И бывает, насмехаются тогда, когда вдруг каким-то образом у неосторожной девицы где-то проскользнет это или в словах, или в каких-то действиях желание выйти замуж, то это считается, чуть ли не на смех поднять, да? Это неправильно. Это нормальное явление. Это нормальное желание. И при том Бог вложил это желание. Ну почему никогда не смеются с юношей, если ему хочется жениться? Хочется жениться. И если бы не хотелось, никто бы не женился бы. Так точно нормально, когда девице хочется выйти замуж. Это заложено Богом. Вот как я привел этот пример за зубы, да? Нет зубов, когда рождается ребенок, они потом вырастут. Так и в определенном возрасте созревает желание иметь семью. В общем-то, семейная жизнь, она трудная. Ну, я даже хочу вначале сказать цель семьи. Я две цели только скажу. Вы знаете, я признаюсь откровенно, в таком собрании я не все могу говорить открытым текстом. Даже то, что вы знаете, а сказать я не имею права вам. Ну, в целях целомудрия. Для семейных я больше мог бы говорить, даже с кафедрой в молитвенном доме. Для вас я не все могу сказать. Потому что вы еще не семейные. И это нормально, если даже вы что-то и знаете. Но с моих уст вы не должны это услышать. И поэтому даже цель брака я не все могу вам сказать. А два пункта остановлюсь. Первый пункт в Божьем плане было, чтобы юноша в определенном возрасте ощутил, что он нуждается в близком человеке. Нет, не в друге, в подруге. Юноша и девица вообще по-разному устроены. Вообще по-разному. Эта мысль еще вам пригодится, когда вы вступите в брак, и, может быть, вспомните, и эта мысль вам пригодится. Нередко, я сейчас как бы чуть-чуть о семейной жизни уже скажу, нередко, не учитывая это, создаются большие проблемы в семье. Есть, в общем-то, мужчина создан однобоким. И девушка тоже. И они должны дополнить один другого. Как раз то, что в избытке у юноши, этого нет у девицы. И наоборот, то, что не хватает юноши, это есть у девицы. И когда нормальные отношения по Божьему плану строятся отношения, они друг друга дополнят. И это будет приятное, прекрасное сотрудничество, взаимопонимание. И они дополнят друг друга. В семейной жизни как это проявляется, недопонимание? Таким образом. Допустим, что-то сделал муж, поутюжил себе рубашку. И так поутюжил, что жене стыдно за него. И говорит, слушай, я бы так никогда не сделала. А ты не должна так сделать. Ты права не имеешь так сделать, как он сделал. Ты должна это хорошо сделать, как женщина. Но ты не скандаль на него, что он сделал это по-мужски. Зато ты никогда не сможешь кувалдой забить кол какой-нибудь, который муж легко забьет. Вот у мужа это получится. Взять кувалду, выровнять металл, приварить его, там еще что-то сделать. А у тебя это не получится. Поэтому ты не возмущайся, когда у него не получилось штору задернуть так, как ты бы это сделала. Простое, элементарное. Просто она скажет, задерни штору, опять ты не так задернул, опять оно с перекосом. Неужели ты не видишь, а? Неужели ты не понимаешь? Не видит и не понимает. У него не женский взгляд, понимаете? И вот с таких мелочей, когда начинается складываться, вот, и когда они не поймут, что, ну, в частности, жена не понимает, что муж не устроенный так, как она, ее будет это раздражать. И наоборот, когда муж не понимает, ну, допустим, ну, где-то нужно срочно решение принять, она такая медлительная, такая неуверенная, его это раздражает. Да не должно это раздражать, она не так устроена, как ты. И то, что не хватает у жены, муж должен дополнить. И то, что не хватает у мужа, жена должна дополнить. Ну, в Священном Писании эта мысль выражена так. Сотворим ему помощника. Когда Бог создал Адама, и потом говорит, сотворим ему помощника. Если бы он сам себе имел полноту, зачем помощник нужен? Он может все сделать, и женскую работу, и мужскую. Но Бог его так создал, что он не может сделать женской работы. Чтобы он помучился, потомился и скажет, лучше женюсь. И будет хорошо тогда. Это одна цель брака, чтобы дополнили один другого. А дьявол хочет, чтобы мы, ну он же хочет, чтобы мы не любили друг друга, чтобы были скандалы, раздражения. И дьявол хочет так, чтобы мы противопоставляли. Вот я такой, а почему ты не такая? Или я такая, а почему ты не такой? Не надо противопоставлять. Никогда вы одинаковые не можете быть. Поэтому вы и нужны друг другу. Если бы вы были одинаковые, зачем тогда жениться? Не надо тогда. Вторая цель брака. Просто скажу, иметь детей. В Божьих планах было заселить небо, создать церковь. И это делается через рождение детей. Сначала населяется земля. Земная жизнь дана, чтобы человек определил свое отношение к Богу и к вечности. И, перейдя в вечность, занял место, которое он определился. То есть войти в Царство Божье. Ну, кто не определился, погибнет. Но у Бога есть цель и желание, чтобы все вошли в Царствие Божье. То есть небо заселяется через землю. И Бог эту истину просто сказал. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Все небесное строение, связанное с церковью, строится на земле. И даже искупление совершено на земле. Это Голгофа. И воскрес Христос на земле. И великое для неба делается на земле. И поэтому нужны дети, чтобы они выросли, определились и заполняли небо. Ну, а знаете, у дьявола есть такая тактика, чтобы самое святое, самое прекрасное осквернить так, чтобы оно выглядело очень скверным и грешным. И у него это удается. Смотрите, в какой области больше всего люди грешат? В сексуальной области. В мыслях, во взглядах. Из какой области жизни человека больше всего скверных слов из этой области? А ведь практически это же настолько свято Богом запланировано. Но мы, ставшие на путь Божий, должны вернуться к святым истокам. Не поддаваться осквернению и подходить в этом вопросе свято. А дьявол хочет опередить вас. Тогда, когда вы еще не семейные, вы еще юноши, вы еще девицы, он уже хочет наложить грязный отпечаток вот на понимание данного вопроса. И плохо, когда ему это удается. Это вот грязные рекламы и все это. Это он достигает своей цели такими методами. Ну, а для того, чтобы нам сохранить святое отношение и свято подходить к этому вопросу, нам только последовать нужно Священному Писанию. Вот брат говорил о страхе Божьем. Страх Божий убережет и от мыслей скверных, от взглядов скверных. И это все закладывается в фундамент для будущей семейной жизни. А вообще, давайте сейчас посмотрим с Божьей точки зрения вот на это явление. Представляете, что такое рождение ребенка? Это так величественно. Приходит в мир человек, жизнь которого никогда не прекратится. Он должен быть воспитан в христианском духе, в евангельском учении. Он в свое время покается, примет Господа. Он получит рождение свыше, и он войдет в список святых. Его имя будет записано в книгу жизни. А теперь начало его жизни – рождение. И это не бывает вне брака. Это происходит в браке. Зачатие ребенка – как это свято! Как это величественно, торжественно! И как дьяволу удалось все это осквернить в пониманиях и в умах людей, осквернить. А этого не должно быть. Это очень свято. И поэтому свято подходить к этому нужно. И вот цель брака – иметь детей. В целом, что значит иметь детей? Здесь не все молодежь, и поэтому хочу сказать, что семейные люди, имеющие уже опыт, знают, что это нелегкое поприще. Ну, а вы, молодежь, этого еще не знаете. То, что вы знаете на теории, поверьте мне, это совсем еще не то. Надо испытать на личном опыте, что семейная жизнь – трудная жизнь. Апостол Павел об этом прямо пишет, что «а мне вас жаль». Да, вы ходите замуж, вы женитесь, но мне вас жаль. Почему? Это жизнь трудная. Я сейчас постараюсь несколько слов сказать, в чем трудности семейной жизни. Ну, у меня небольшой опыт семейной жизни. В этом году 23 года будет, как я в браке состою. У меня с женой мы имеем 8, ну так выражусь, живых детей. У нас один ребенок умер. 8 живых детей. И 23 года вот состою в браке. Ну, в общем-то, небольшой это опыт. Ну, для того, чтобы какие-то советы дать молодежи, я думаю, достаточно уже, да? Для молодежи уже достаточно. Ну, постараюсь несколько моментов сказать трудности семейной жизни. Все мы люди имеем свои взгляды, свой характер, свои капризы. Идеальных людей нет. Хочется аж пример привести. Но я не забываю, хоть у меня часы на руке есть. Я буду смотреть, чтобы 15 минут закончить. В одной семье произошел скандал, и он настолько зашел далеко, что они уже не могли сами помириться. Пригласили служителя. И этот рассказ я слышал от служителя, который мирил эту семью. И вот он говорит, ну, кто будет первый говорить? Ну, муж говорит жене, ну, ты начинай. Ну, начала жена говорить, говорила около 2,5 часов. Какой у нее плохой муж. А договор был такой, что служитель сказал, что, ну, если ты ей предлагаешь, пусть первая говорит, тогда условие такое, не перебивай ее. Хорошо. И муж не перебивает, служитель выслушивает, анализирует, и никак не может подобрать слова. Как же ей объяснить? До тех пор, пока она не сказала одну фразу. Как она сказала эту фразу, у нее сразу созрел план, как ей объяснить все это. Она сказала такую фразу. Вот много сказала, какой он плохой, а потом говорит, когда он мне сделал предложение, или когда он был юношей, я хотела за него выйти замуж. Но он вел себя так, что я думала, что он ангел Божий. Он говорит, все, стоп, хватит, теперь я понял, в чем причина. Теперь слушай меня. Вот где твоя ошибка. Ангелы не женятся и замуж не выходят. А он человек. И она тоже. То есть, этими словами он хотел отметить, что люди все имеют греховную натуру. И обязательно будут делать ошибки, будут ранить друг друга, будут обижать друг друга. Это будет. Один брат на брачном пиру задал вопрос. Поднимите руку. Ну, много было гостей. Кто ни разу в жизни, ну, не те, которые неделю назад женились, ну, которые уже годы прожили, ни разу в жизни не поссорился с женой своей. И один пожилой человек поднял руку. А он говорит, а вы сколько прожили? 45 лет с женой прожил. А другой там брат, старец, служитель, он шепотом шепнул по духу другому, а проблема была, что микрофон недалеко был, и микрофон поймал. А он шепчет, «Савин забув». Я думаю, что он прав был. Я уверен, что ни одна семья не обошли этих острых углов, чтобы не поссорились. Ни одна. А причина объяснения простое. Мы люди, имеющие греховную натуру. Когда-то мы бодрствуем и преодолеваем искушения, когда-то не бодрствуем и согрешаем. Ну, хорошо, когда умеем быстро осознать свою вину, попросить прощения. Ну, в общем, скажу так. Это чуть-чуть я уже о семейной жизни говорю, да? Ну, мы же о любви начали, поэтому немножко можно. Семьи ни одной нету, где не ссорились. Ну, хорошо той семье, где умеют вовремя остановиться и хорошо помириться. И опять дальше идти. Вот это хорошая семья. А если неделями сердятся друг на друга, это плохо. Итак, две цели брака я назвал. Это дополнить друг друга и иметь детей. И сказал о том, что семейная жизнь трудная. Первая трудность в том, что нужно терпеть друг друга. Мы же все разные. Муж и жена молодые, они с разных семей. Разный уклад жизни. Разные взгляды на какие-то, в целом у нас одни взгляды, допустим, на братство, на путь, на Евангелие, на вечность. Одни взгляды. Но в деталях, в мелочах, мы в разных семьях воспитывались. И даже то, что сейчас вы и не замечаете, вы это заметите, когда, ну, допустим, ну, в одной семье привыкли, ну, в одном порядке обувь составлять, а в другой семье в другом. И даже это может вас раздражать уже. Ну, почему ты не так делаешь, как положено? А он думает, а почему так положено, а не так положено? Вот и все. И на таких мелочах уже недопонимание. Как у нас в Мерефе, это Харьковская область, много братьев-строителей. И вот одни там строители положили неправильно кирпич в стене. Хозяин, богатый человек, спрашивает, почему так кирпич лежит? А другой брат, это так положено. А как положено? А почему так положено? Ну так положили. Вот он так и лежит, так положили его. Так и вот это положено, это понятие относительное. Ваша семья так положена, а наша и так. А теперь двое сошлись, и вот попробуй найди общий язык. Друзья, это мелочи, но из этих мелочей каждый день состоит. И от этого бывает непросто. Кому-то нужно уступать, кому-то нужно свои устои ломать. А бывает это непросто. чем еще сложность семейной жизни? Ну вот, допустим, у меня с женой 8 детей. Как вы думаете, материально легче мне было бы одного себя прокормить или кормить семью, 8 детей, содержать большой дом? Что легче, а? Конечно. Конечно. Если даже когда-то у меня не получилось заработать, ну, сам могу я перетерпеть, перебыть там. А с семьей так не получается. Приближается 1 сентября, жена законные требования мне предъявляет. Она мне предъявляет список, нужно этому школьнику это купить, это. И в конце концов сумма стоит, где брать. И бывает непросто решать такие вопросы. И я не могу ее обвинить в предъявленном списке, потому что на самом деле нужно. Ботинки нужно, брючки нужно, платьица нужно, и то нужно, и то нужно, и то нужно. И все нужно, а где брать? Если бы я жил один, мне хватило бы, может быть, 25 квадратных метров. А сегодня у меня такой дом, что я не знаю, по какому тарифу вы вырулили по газу, а мне 98 копеек поставили мой тариф газ платить. Я не в состоянии такой так оплатить. За январь месяц плюсовая температура стояла, мне 800 гривен за газ прошел. Я не знаю, как оплатить. Почему у меня такие проблемы? Потому что семья большая, вот и дом большой. Мне легче было по одному прожить. Чисто с материальной точки зрения, и то это сложно. Ну и хочу сказать, что и нередко на этой основе бывают скандалы в семьях. Когда жена предъявляет счета, а она вынуждена это делать, на ее совести дети, а муж не может заработать, нервозность начинается. И нередко скандалы в семье. Такое бывает. Ну ладно, это мужская сторона, чуть-чуть женская сторона. По теории вы знаете, на практике еще не знаете, как трудно выносить ребенка. Я тоже не знаю, нам, мужчинам, не дано это знать. Но у меня зато наблюдение поближе, чем у вас есть. То есть у меня есть семья, у меня есть жена, которая, ну, всегда мне делилась своими болями и трудностями. И все равно я знаю это теоретически. А практически это очень сложно. Выносить каждого ребенка. Тогда, когда сил нет, тогда, когда ребенок высасывает все соки с матери, и у нее нет сил, а нужно каждое утро вставать. Почему нужно вставать? Развивается ребенок, который, когда формируются кости его, он с матери высасывает все силы. У нее просто нет силы руку поднять. А ей нужно вставать, потому что детей кормить нужно. Дети этого не понимают. Ну, допустим, там седьмым, восьмым ребенком ходит, да? А там дети погодки, старшему 7 лет, потом меньше. К малышу годовалому нужно, может быть, еще и пару раз за ночь встать. А она вынашивает следующего ребенка. Где взять эти силы? Да, муж ушел на работу. Он, может быть, и получается у него заработать, и принесет зарплату, но эта зарплата сил-то не добавит. Все равно ей нужно детей обустраивать и обслуживать. И как это все трудно. Ну, можно было бы еще детали многие называть, как это сложно. Ну, в общем-то, если бы я вам сейчас потратил бы целый час на это и рассказывал, как трудно быть семейными, и я все равно не отбил желание у вас выйти замуж. У меня это не получится. Знаете почему? Бог-творец вложил в душу вашу желание быть семейными. И в юноши, и в девиц. Ну, за девиц это так в Библии сказано. В муках будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение. О чем идет речь? Хочется выйти замуж. И если даже ты знаешь, как это трудно, и все равно выходят замуж. Что за народ, да? А иначе и быть не может. Бог это вложил. И поэтому не смущайтесь от того, что трудная жизнь. Бог так определил, и это поприще надо пройти. Но вы знаете, наш Господь такой удивительный. Он знал, что жизнь будет трудная. Ну, об этом он в свое время сказал. «В поте лица будешь есть хлеб мужчине, а женщине в муках будешь рождать детей». Ну, скажу для юношей, если ты не будешь мокрый от пота, жена будет мокрая от слез. Это обязательно. И для того, чтобы эта жизнь не была мрачной при всех трудностях, Бог компенсировал. Знаете чем? Любовь послал. Когда муж любит жену, вы помните Иакова? 14 лет отработал, и как 3 дня прошло, да? Ну, за Рахиль. Он 7 лет отработал за Рахиль, а ему дали Лию. И он еще 7 лет за Рахиль. А почему они быстро пролетели эти годы, а? Потому что любил. Вот что делает любовь, правда? То есть, если есть любовь в семье, в муках рождать не в тягость. Ночью к ребенку вставать не в тягость. Работать до пота и до упада. И вы знаете, вот я помню, когда холостяком я был, ну, отец у нас неплохо зарабатывал, у нас было 10 детей. Я один из старших, не самый старший, но в старшей половине. И отец сказал так, ну, нам, сыновьям, у нас старшие сыновья, одна сестра, а потом больше девочки во второй половине. Говорит, одно условие я вам ставлю, чтобы вы не тратили по бестолковому деньги. Если вы будете не по бестолковому тратить, даже на питание сдавать не нужно, ну, маме. Я обеспечу, прокормлю вас. А вы или приобретайте то, что вам в будущем пригодится, или собирайте деньги на будущее. То есть, ну, если ты купишь там стиральную машину, хоть еще и холостяк, да, я это одобряю. Если ты купишь костюм хороший или купишь усадьбу для строительства, я это одобряю, пусть все деньги у тебя будут, я у тебя не беру ни копейки. А если будешь транжирить налево-направо, тогда нет, тогда я под контроль возьму твои деньги. Ну, вот так отец вопрос поставил у нас. Вы знаете, прошу прощения, я забыл, какую мысль я говорил. Пример стал этот рассказывать, а мысль забыл. О чем мы перед этим говорили? Сейчас. Господь компенсирует эти, ну, да. Да я не помню, зачем я к деньгам перешел к зарплате. Тоже важный вопрос. Ладно. Ну ладно, тогда придет назад мысль, я вернусь, а нет, значит нет. Значит, я возвращаюсь тогда к тому, что Господь компенсировал это любовью. Когда любит человек, он готов горы перевернуть. И это будет в наслаждение, не в тягость. Знаете, в чем проблема? Дьявол хочет нас обокрасть. Сейчас мы говорим о семье. Любовь между мужем и женой. И нередко ему это удается. И теперь представляете, жизнь семейная со всеми ее трудностями и без любви. Дьявол украл. Это рабство. Это настолько трудно все. Настолько море слез, недовольства. Там и служителя нужно мирить их, разбирать их. Утратили любовь. И это существует опасность. Поэтому пока еще не семейная, я хочу наперед предупредить. Ее нужно сохранить. Сохранить чем? Поведением в юности. Вот как брат говорил за страхи Божьим. Если в страхе Божьем проведешь юность, это прочный фундамент, чтобы сохранить любовь в семейной жизни. Еще вот чем тратится любовь. Как вы прочитали? Время любить. Можно растратить любовь раньше, чем прошло время. Ну, на таком примере скажу. Собрались старшие дети, уже молодежь, пойти в гости на день рождения к подруге. Купили торт. Оставили в коридоре, чтобы там прохладненько было. Он красивой крышечкой накрытый. Ну и пришло время идти, они взяли торт, пошли. И пришли, там уже гости были, ну, они перед всеми передают хозяевам торт, поздравляют с днем рождения, те благодарят их, ставят на стол, открывают крышку, а его кто-то укусил. Но младшие не устояли в искушении, потихонечку открыли крышку и прямо так зубы, и торт откусили. Вы представляете, какое неловкое положение попали эти друзья? А? Все засмеялись, такое неудобство. Испортили все. Поторопились. Вот так бывает с любовью. Любовь – это, ну, брат уже говорил, никто не может ответить на вопрос, что такое любовь. Но это что-то прекрасное. Это что-то такое таинственное, нежное. И когда прикасаешься душой, или она к тебе прикасается, я имею в виду любовь, но настолько это, ну, настолько это приятно. И хочется восхитить как можно раньше. В каких проявлениях это бывает? В мечтах. Вот начинают расточать свою любовь. Ну, представляет себе брата, если это сестра, или наоборот, юноша, и в мыслях уже воображает себе. Ну, если воображают вместе, значит, наверное, уже фантазирует, что она замужем или он женат. И ему теплом разливается по душе приятное чувство, потому что любовь – это приятное. Но обратите внимание, время не пришло. Не кусайте торт. Придет время, его нужно целым поставить на стол. Не тронутым, не израсходованным. Не расходуйте. Потому что придет время, когда любовь должна наполнить ваши отношения, а она будет БУ. Понимаете? И будет вот то, что с тем тортом. Сохранить нужно любовь свою. И тогда она восполнит все трудности жизни, и будет приятная жизнь. Пример такой приведу. Мне осталось 9 минут времени. В одной церкви проходил семинар, вот как сегодня у вас. Ну, это было, наверное, лет 15 назад. И была беседа, подобная беседа, как сегодня я говорю. И после беседы подходит ко мне сестричка и говорит, можно с вами побеседовать? Я говорю, можно. Мы зашли в котельную, там так в том молитвенном доме устроено, что если побеседовать, комнаты такой нет, в котельную можно зайти. Мы зашли в котельную, там пару стульчиков взяли, и она свои переживания начинает говорить. Видно, очень волнуется, губы дрожат от волнения. И рассказывают. Мы недалеко живем две семьи друг от друга. И в молитвенный дом ездим на двух транспортах. Ну, там, допустим, на троллейбусе, потом на трамвае. И часто мы вместе едем в собрание, и еще чаще с собрания вместе едем. Ну, собрание закончится, вот и едем вместе. Когда мы, бывает, вдруг остаемся, у них есть сын, ну, и, а я с другой семьи дочь. И бывает так, когда мы только вдвоем едем, то он меня и до калитки проводит, ну, просто как, ну, нормально это явление, чтобы ночью не шла сестричка одна, он проводит. Ну, в общем, говорит, в конце концов я стала ощущать, что вдруг его на собрании нет, я себя чувствую одиноко и сиротливо. Как вы думаете, что это началось? А? Наверное, любовь, да? Это чувство, что я себя чувствую сиротливо, когда его нету, говорит, стало больше и больше усиляться. Потом я даже сама немножечко испугалась. Я стала сознавать, что я влюбилась. У меня уже свои представления были, фантазии свои. Я уже не представляю жизни без него. Хотя он говорит, на эту тему мы ни разу не разговаривали, никак ни предложения он не делал, ничего. И вдруг все резко меняется. Он от меня отвернулся. Мы не ссорились, нет. Но я стала замечать, что он стал уделять знаки внимания другой сестре. Она живет не в нашем районе города, в другом. И если мы едем только вдвоем с ним, стоим на остановке, то он даже не подходит ко мне, не разговаривает. Если я сажусь в первый вагон трамвая, он обязательно сядет во второй, чтобы ни в одном вагоне ехать. И я от этого сильно страдаю. Я так и сохраняю к нему любовь, то есть я в него влюбилась, я не могу без него, я чувствую себя сиротливо. И теперь уже много ночей подряд у меня мокрая подушка по ночам. Мне кажется, свет не белым стал, а серым. Я что-то потеряла. Что мне делать? Знаете, она с таким волнением говорила, слезы на глазах появились. Мне очень жаль ее стало. Она так рассказывала о своих страданиях, что у меня один вопрос возник. И когда я задал, я сам даже удивился ее ответу. Но, ну, видно, что сестричка-то молоденькая. Ну, наперед забегая, скажу, она выглядела старше своих лет. Но когда она сильно рассказывала, как она страдает, я задал вопрос, а сколько тебе лет? Она говорит, 14. Сейчас бы, если бы я услышал, я бы тоже улыбнулся. Тогда я не улыбнулся, потому что я понимаю, у нее скорбь, у нее слезы на глазах, а я буду улыбаться, да? Я сказал, я понял твою ошибку. Написано «время любить», а ты влюбилась не в свое время. Ты представляешь? Если ты выйдешь замуж рано, в 18 лет, то тебе еще 4 года плакать. Тебе же только 14. Юность для чего дана? Тебе бы сейчас научиться играть на музыкальном инструменте. Тебе бы играть в оркестре, петь в молодежном хоре, да еще и подростково можно попеть. Тебе ездить на благовестие. Тебе нужно учить главы из Евангелия наизусть, учить стихи, учить псалмы наизусть. Ты уже ни к чему к этому не способна. Ты уже плачешь. О чем плачешь, что юноша от тебя отвернулся? Да что ж ты губишь свою юность? Ты знаешь, когда ты выйдешь замуж, и у тебя будут дети, потом ты будешь старушка, у тебя будут внуки, может, доживешь и до правнуков. Ты всю жизнь будешь рассказывать внукам и правнукам. Знаете о чем? О молодости. Поговорите с любой бабушкой, это специально. Скажите, бабушка, расскажите, что вы самое больше запомнили в своей жизни. Она вам расскажет о своей молодости. Что ты расскажешь своим внукам? Как ты плакала в подушку, да? Ты что делаешь? Тебе нужно покаяться за это. Ну, а вам скажу так, не влюбляйтесь преждевременно. Просто себе не разрешайте. Вы же испортите свою жизнь. Вы расточаете, вы распылитесь в любви. А потом, когда она нужна, чтобы любовь украсила вашу семейную жизнь и все трудности сделала другими, красивыми, а вы ее потеряли. Вот это будет ваша ошибка. Друзья, я не знаю, когда мы с вами продолжим беседу. У меня еще ряд примеров, которые я хотел провести, еще несколько мыслей. Но мое время вышло, и, наверное, я тогда обобщу так. Запомните два слова. Время любить. Не любите преждевременно. А когда время наступило? Для юноши, для девицы это не одно и то же. Юноши, для вас время любить, когда ты созрел к семейной жизни. Раньше не влюбляйся. Потому что с тебя толку не будет. В служении, в молодежи не будет толку. А когда ты созрел к семейной жизни? Когда ты приобрел специальность, которая можешь прокормить семью. Не обрекай на мучение свою семью, когда ты не сможешь обеспечить, и будет нервозность каждый день, когда с тебя будут требовать, и правильно будут требовать. Кушать нужно, детей нужно кормить, детей нужно одеть, а ты не можешь заработать. Значит, если ты не приобрел хорошую специальность, значит, ты еще не созрел вступать в брак. Когда ты укрепился духовно, потому что на твоей ответственности будет духовное состояние твоей семьи. Значит, ты должен, ну, не все могут быть проповедниками, есть другое служение, но в большинстве своем проповедовать Слово Божье. Ты должен понимать суть Евангелия. Ты должен ориентироваться в духовных вопросах, потому что в Библии сказано, а если тебе что непонятно, спрашивай дома у мужа. То есть твоя жена будет приходить в собрание и задавать тебе вопросы. Муж мой, я это не понимаю. Брат сказал проповеди так, а как ты пояснишь? И ты должен пояснить здраво, трезво, ясно. То есть духовное состояние семьи на тебе ложится. Второй признак готовности. Ну и подумать вопрос, а куда ты поведешь жену свою, когда женишься? В никуда? Не готов к браку, надо подумать. Нет, я не говорю о том, что сначала дом построить, бывает это очень сложно. Но во всяком случае, даже снять квартиру, ты должен способен на это. Если ты еще не способен, и маме с папой приведешь, скажешь, я женился, да? Думай, папа, что мне дальше делать? Значит, не пришло время еще жениться. Время любить не пришло. Обратите внимание, вы знаете, 2 минуты осталось. Сколько придет? 5 минут еще можно, да? Друзья, а с какими можно сегодня вообще не ходить? Ну, я понимаю, что у вас связано с транспортом городским. Это не слушайте, это гостяки, которые не отвечают за свои. Да? Друзья, если будет до полдеся, еще 15 минут, друзья. Чтобы половину... Не, а если потом не доедут? Доедут. Чтобы половину кончить. На браке иногда задают такой вопрос. Ну, ради разнообразия брачного пира, молодежь обычно этим занимается, составляют список дел семейной жизни и говорят, жениха с невестой поднимут, отвечайте, мы будем говорить дела, а вы отвечаете, кто в вашей семье это будет делать. Ну, допустим, стирать пеленки. Как отвечают? Вместе. Пришить пуговицу вместе. Ну, пока они за брачным столом, все делают вместе. Но это проходит только на брачном пиру. В практической жизни это не проходит. Когда-то один пожилой брат, мудрый, сказал так, тоже во время сочетания. Если вы будете готовить кушать по очереди, то сначала у вас будет гастрит, а потом язва желудка. А если на эту ответственность возьмет жена на себя, будет все хорошо. То есть наш... Вступление в брак ложит определенную ответственность на мужа и на жену. И это должна знать молодежь. Хочешь выйти замуж? Знай. Ты на себя берешь большую ответственность, и ты должна выполнять и соответствовать тем требованиям, которые от тебя потребует сама жизнь. Не муж, потому что он вредный. Нет, жизнь от тебя потребует. Что потребует? Уметь красиво навести порядок. Замечать, где непорядок в доме. Если кто привык жить за спиной мамы и порядок сам не наводил, ты не приготовился еще к семейной жизни. Уметь самостоятельно навести красиво порядок. Уметь вкусно приготовить и недорого. Умеренно. Из ничего не приготовишь. И говорит, вот из ничего как сделано. Неправда, из ничего не сделаешь. Даже и Бог не из ничего сделал. Сказано, из невидимого сделал видимое. Из ничего не сделаешь, но умеренно по расходам сделать и вкусно, и красиво. Это надо уметь. И этому надо научиться вкусно готовить. Нужно научиться стирать так, чтобы следы, ну, допустим, на воротнике рубашки, не оставались. Отстирать, чтобы беленькая была. Нужно научиться, ну, и многое-многое-многое другое. И на мужа тоже лежит ответственность. Определенное, ну я уже сказал, это и обеспечить жильем, и зарплатой, ну и удобствами для жены и так далее. То есть жениться это не, или замуж выйти, это не значит, вот нравится все, ни о чем больше не думаю, ничего подобного. Это намного серьезнее. И когда серьезно не подходит к этому вопросу, потом поженают. Значит так, для братьев понятно, когда проходит время любить, да? Но имейте в виду, можно перезреть. И это тоже будет чревато. То есть, когда время пройдет, тогда это плохо. Ну, во-первых, много будет переживаний вот такого порядка. Есть сестры, которые остаются до определенного возраста не замужем. Этой темы я не успею коснуться, хотя надо было бы коснуться, да? Это Божий промысел. Бог каждого ведет своим путем. То, что желание сохраняется выйти замуж, это естественно, нормально, над этим нельзя смеяться. но и все-таки остаются незамужние. Не потому что лучшие вышли, худшие остались, нет, не поэтому. Как уже Бог определяет, я не знаю, от нас это сокрыто, но сказано, судьба человека от Господа. Как и с какой целью, не знаю. Но я верю слову, судьба человека от Господа. И когда тебе уже 30, а сестры такого возраста есть, которые не замужем, и для них стоит много борьбы, чтобы не допускать мыслей, и ты являешься причиной страдания этих душ. Если бы ты был женатый, уже намного проще. Даже вот с этой точки зрения ты грешишь. Грешишь перед сестрами. За то, что вот даешь им повод или причиной являешься внутренней борьбы, чтобы побеждать и не думать о тебе, это много усилий нужно, много молитв нужно. Подобное и сестер бывает. Вот когда они целомудренно одеваются, и говорят, а пусть не смотрят. Ай-яй-яй-яй, какая бессовестная. Как...» Потому что сказано, что должна со стыдливостью одеваться. Да не говорит, пусть не смотрят. А для того, чтобы не смотреть, вы не знаете, сколько братьям это стоит внутренних сил, постов и молитв, чтобы сохранять чистоту, когда ты бесстыже одеваешься. И ты за это виновна, за эти страдания. А в Писании сказано, горе тому, через кого проходит соблазн. Так что, братья, кто затягивает время, имейте это в виду. Это переживание, это трудности, и ты виноват в этом будешь. Ну и потом впоследствии в жизни семейной тоже определенные трудности будут, ну, о которых я сейчас не буду говорить, потому что это не семейные собрались. Итак, считаю нормальным по возрасту. Исключения есть, но нормальным считаю от 22 до 25 лет надо жениться. Но к этому времени уже подготовиться к браку. И научиться зарабатывать, и о жилье подумать. Вот от 22 до 25, 26, вот так. Считаю это нормальным. Если старше или младше, исключение. Когда для сестер проходит время любить? От возраста не зависит. Ну, нижняя планка зависит. Ну, раньше 18 не надо. А когда же все-таки приходит, нужно молиться Богу, чтобы Господь сам усмотрел и твердо верить. Братья и сестры, в нашей христианской жизни без твердой веры не победишь. Ибо победа, победившая мир, есть вера ваша. Вера и в вопросе спасения, и в вопросе практической жизни, вера. Нужно твердо поверить слову, сказанному Богу, сказанному Богом. Судьба человека от Господа. И твоя тоже. Ты не исключение. И когда брат сделает предложение тебе, ты будешь решать вопрос. Ваня говорил, у сестры нет выбора, есть выбор. После того, как ты получила предложение, у тебя есть выбор сказать «да» и сказать «нет». Это твое право. Если у тебя созрело сказать «да», и есть на то согласие родителей твоих. Обратите внимание, сегодня тенденция такая, не обращать внимания на родителей. Это неправильно, это перекосы последнего времени. Родители имеют на тебя право сказать «да» и сказать «нет», они твои родители. Проследите библейские истории, и вы по-другому не увидите. Родители имеют право. И когда у тебя созрело, и родители согласны, и ты сказала «да», начинай любить. Вот теперь время любить. Если это еще не произошло, то не пришло твое время любить. Потому что если ты будешь, или вот есть такой вопрос, тут, правда, еще не есть вопрос. Я без очков не прочитаю, хайвисочки. Иногда задают такой вопрос, можно ли молиться о конкретном брате? То есть, ну, понравился брат, можно ли молиться, Господи, дай, чтобы вот, ну, Степа меня взял замуж. Нельзя молиться о конкретном брате, потому что ты начнешь молиться, и твое сердце к нему будет привязываться, и ты начнешь любить, а время еще не пришло. А он возьмет не тебя, а другую, а ты будешь страдать, разочаруешься, до отчаяния дойдет. Простите, а иногда и до психбольницы доходит. Я не выдумываю. На этой почве доходит и до психбольницы. И поэтому нельзя молиться о конкретном брате. И нельзя влюбляться, просто не разрешать себе. Чувство любовь – это хорошее чувство, но оно должно быть подконтрольным, здравому смыслу. Все, я читаю записку сейчас. Мы слышали, что в семейной жизни много трудностей. И апостол Павел говорит, вступающим в брак будет иметь скорби. Скажите, пожалуйста, какие присутствуют? Или что хорошо в браке? А, какие преимущества и что хорошо в браке? Ну, наверное, записку написали раньше, чем я за любовь стал говорить, правда? Я думаю, что на первый вопрос я ответил. Второй вопрос. Может ли такое быть, что брат предлагает сестре и трудно уверен в воле Божией, а у сестры нету любви к нему? Как раз я несколько примеров себе записал в своей шпаргалочке. Тогда я хотел уже не рассказывать, но чтобы ответить на этот вопрос, расскажу один из примеров. У нас в Мересе, это маленький городок Харьковской области. Поднимите руку, кто когда-нибудь был в Мересе? О, все, что там рассказывать, почти все были. Это городочек маленький, он больше на село похож. Ну, 30 тысяч населения. Ну, церковь большая, 340 членов у нас. 100 человек молодежи и 210 детей у нас в церкви. Сейчас мы расстроили молитвенный дом. Ну, брат Виталий был, когда мы расстроили, но сейчас мы уже закончили ремонт. Уже все, все закончили, красиво. И у нас в молитвенном доме часто проходят разные мероприятия. Большие общения проходят нашего Харьковского объединения. Библейские курсы у нас проходят. Совещания служителей у нас проходят. Ну, многие общения нашего объединения проходят в Мересе. Ну, оно удобно географически, вернее, не географически, а с транспортом. То есть, железная дорога со всего объединения, самое легко добраться в Харьков. А у нас там 20 километров от Харькова рядышком. И вот однажды идут библейские курсы. Ну, сестер у нас много, конечно. У нас и братьев много. Из 100 человек молодежи у нас 55 братьев и 45 сестер. 55 сестер и 45 братьев. То есть братьев тоже немало. 45 братьев у нас молодежи. И вот, кстати, в этом году у нас уже 3 брака. Один уже и сочетали, а 2 объявились. И еще уже предполагается скоро объявлять день. Молодежи много, и браков много бывает. И вот подходит один брат из курсантов. Говорит, дядя Павлик, можно с вами побеседовать? Можно. Ничего не могу разобраться. Меня выбило с колеи вообще. Ничего разобраться не могу. Ну, говори, в чем. Я молился Богу, и Бог мне открыл. Ну, по отношению к одной из ваших сестер мересянских. Ну, я решил жениться. Молился, Бог мне открыл. Ну, называет имя сестры. Я подхожу, но она в кругу там сестер стоит. Я так шепотом ей говорю, скажи, сестра, можно тебя на минуточку? Она говорит, не, я не хочу. Ну, я хочу с тобой поговорить, я не хочу с тобой разговаривать. И он от нее и ко мне. Говорит, я вообще, я был в посте, я молился. Бог мне открыл, она со мной разговаривать не хочет. Может быть, она не поняла, о чем идет речь? Я говорю, поняла. Если бы она не поняла, она тебе так не сказала бы. Вообще, сестры более проницательные, они видят даже по походке, как ты шел, она уже тебя вычислила. Ну, когда сестры более тонкие вот в этом вопросе. А она говорит, а как тогда разобраться, ведь Бог мне открыл. Ну, хорошо, тогда у меня к тебе вопрос есть. А как ты определяешь, Бог тебе открыл или ты сам придумал? Он помолчал, говорит, а может быть, я сам придумал. Здесь нередко братья ошибаются. Знаете, когда Бог открыл? Когда у тебя есть влечение к сестре, любовь есть, ты делаешь предложение, согласны твои родители, она дала согласие, родители ее дали согласие. Это печать на то, что тебе Бог открыл. А если она тебе ничего не дала согласия, не выдумывай. И высокопарными фразами не выражайся, Бог мне открыл. Тебе так хочется, ну так и скажи. А вот когда будет на всех уровнях согласия, это будет печать на то, что тебе Бог открыл. Потому что Бог не лишил свободной воли и сестер. И она имеет право сказать «да», имеет право сказать «нет». И нужно с этим считаться. Ну вот, наверное, я ответил на этот вопрос. Нет, ну, сейчас еще раз вопрос посмотрю. Может ли такое быть, что брат предлагает сестре и твердо уверен в воле Божией, а у сестры нет любви к нему? Сестра имеет право сказать «нет», а если он будет убежать, «воля Божья есть», а ты скажи «не придумывай». И все. То есть от того, что он уверен, это не значит, что это правда. Бывают фантазеры. Итак, я хочу закончить беседу. Много мыслей еще хотелось сказать, ну, уже как есть. Хочу главную мысль подчеркнуть, и потом помолимся. Главная мысль – не расточайте свою любовь. Не теряйте ее по ухабам. И на всех подряд не расточайте. Сохраните ее для своей семьи. Аминь. Аминь. Помолимся. В моем сердце покой, не от мира сего, что не может земное мир отнять. От беда за бедой, здесь мешание сего, сладкий мир не дает. С тобой.